прощается с ней, он целует ее, а она обнимает сильней. Говорит ей слова, и смахнувши слезу, она смотрит, смотрит в глаза. Она прощается с ним, может быть, навсегда, и будет в сердце хранить его мудрость речей и пламенный взгляд. Обещай же вернуться скорей. И как бы далеко он не был от нее, он знает, что она ждет его всегда. И как бы нелегко живется без него, она верит, он помнит всегда, не забудет никогда. Пришлось пережить, и какие пути знает только каждый из них. Он в сердце веру хранил и знал, что она не забудет его никогда. Ей было так нелегко, она молила о том, лишь бы слышать и видеть его. Но течение судьбы разделило пути, и встретиться не суждено. И как бы далеко он не был, ждет его всегда. И как бы нелегко живется без него, она верит, он помнит всегда, не забудет никогда. Ходят года, и они иногда вспоминают образ друг друга. Он помнит запах духов, и нежные руки обнимали, когда было трудно. Она помнит его пламенный взгляд и даривший когда-то тепло. Им горько они знают о том, что встретиться не суждено.